Я ненавижу и презираю рабовладельцев и насильников. С яростью и вызовом, глядя на него, прошипела девушка. Поняв причину ее враждебности, Олег легко... Теперь ему еще больше хотелось видеть эту девушку среди своих друзей. «Я тоже», — легко ответил он, догоняя девушку и выдвигаясь вперед. Боль постепенно возвращалась, и ему хотелось поскорее покинуть коридор, в котором разлили какую-то гадость, но девушка стояла неподвижно, и Олегу приходилось медлить. «Прежде чем записывать меня в негодяи и пьяные насильники беззащитных рабынь, вы могли бы поговорить с Вериеной. Не возражайте, я же вижу, какие ассоциации у вас возникли». «Да, вчера я действительно отмечал свое поступление в академию, но это единственный из ваших домыслов, который соответствует истине». Олег говорил горячо и быстро. «Вы могли бы расспросить ее о причинах, по которым она попала ко мне в рабство, и о возможных альтернативах этому. Узнать, часто ли я подавлял ее волю, отдавал неприятные ей приказы, и по какой причине до сих пор не освободил. И только выслушав ее, как самое заинтересованное лицо, составлять обо мне свое мнение», — почти выкрикнул он. Голова снова раскалывалась, и Олег был вынужден прислониться к стене. «Не держи меня за дуру. Я отлично понимаю, что она скажет все, что ты ей прикажешь. И убирайся отсюда. Еще немного, и ты грохнешься в обморок. Пары эликсира Брюнеллы в сочетании с алкоголем очень ядовиты». «Ничего, потерплю», — хрипло выдавил из себя Олег. «Уж больно беседа у нас интересная». Помолчав, потихоньку провел преобразование внутренних органов в демонические. Голова перестала кружиться, и он смог продолжить. «Если ты так опасаешься, что я отдам Вериене приказание солгать тебе, то можешь идти к ней прямо сейчас. Мой дом третий по улице магов. Я, как ты видишь, сейчас не совсем в том состоянии, чтобы устраивать скоростной забег, так что обогнать тебя не смогу. И еще, можешь мне не верить, но я с ней не спал». На лице Ореолы Олег прочел мгновенное колебание. Однако сейчас ему было слишком нехорошо, чтобы продолжать беседу. Собрав все силы, он, покачиваясь, побрел к выходу из коридора, но дойти не смог. Предательский пол вдруг гибкой кошкой вывернулся из-под ног и бросился ему в лицо. Ореола смотрела вслед бредущему по коридору имперцу, кусая губы. Странный он все-таки. Пробыл столько времени вместе, воздух которого для него ядовит, и ради чего? Чтобы попытаться объяснить ей, что она не права? Да какое ему вообще может быть дело до того, какое мнение о нем у нее сложилось? Но ведь стоял, терпел воздействие эликсира, пытался оправдаться. Таких аристократов она еще не видела. Обычно им с высокой башни плевать на мнение любого, чей род менее древен, чем их собственный. А уж мнение какой-то там безродной дочери небогатого торговца тканями. Девушка растерянно смотрела в окно, стараясь не глядеть, с каким трудом парень ковыляет к выходу из коридора. Инстинкты целителя протестующе вопили, однако она вспомнила свою некогда веселую сестру, ужас матери и посидевшего в одну ночь отца, его отчаянный шепот: «Корабль захвачен пиратами. Все выжившие проданы в рабство». Потухшие глаза и страшные шрамы, оставшиеся от кнута на теле Марики, когда отцу удалось собрать деньги на выкуп, и она вернулась домой, и не тронулась с места. Вместо этого она попыталась подсчитать, какую дозу эликсира успел за время их разговора вдохнуть имперец, и чем ему это теперь грозит. Выходило многовато. «Ничего, зато потом пить будет меньше». Раздраженно фыркнула Ореола и повернулась, чтобы уйти.